Глава 18. Коридон едва успел закрыть за собой дверь комнаты, когда тишину разорвала яростная трель дверного звонка. На мгновение он замер, прислушиваясь. Потом открыл дверь и выглянул в коридор. Там никого не было. Но где-то возле лестницы продолжал заливаться звонок. Напротив отворилась дверь, и в коридор вышла молодая девушка. Она была высокой и стройной, с черными вьющимися волосами, красиво обрамляющими лицо. Высокие скулы и короткий утолщенный нос наводили на мысль о ее азиатском происхождении. Коридон не мог вспомнить, видел ли он это неподвижное, как у каменного идола, лицо в столовой. На ней был черный свитер и черные брюки, на длинных узких ступнях сандалии. «Что происходит?» — поинтересовался Коридон. «Пожар?» Зеленые глаза внимательно осмотрели его с ног до головы. «Кто-то пытался бежать. Это сигнал тревоги». «Ах, вот оно что! Ну, разберутся и без моей помощи. Спасибо за информацию». Он шагнул в свою комнату. «Вы Коридон?» — спросила девушка. «Меня зовут Кара». «Немало слышала о вас. Мы соседи». «Очень приятно», — равнодушно кивнул Коридон. «Будем иногда видеться». В это время раздался выстрел. В четыре прыжка он подскочил к лестнице и, перегнувшись через перила, посмотрел вниз. Там лежал Слейд Фейдак. Правая сторона его головы была разбита, и кровь заливала пожелтевшее лицо. Рука сжимала тяжелый автоматический кольт. Появились Эмис и Брюгер. Подняв голову, Эмис заметил Коридона. «Идите сюда!» — рявкнул он. Коридон прошел мимо Кары и начал спускаться по лестнице. «Значит, вы позволили ему ускользнуть», — тихо сказал он, убедившись, что Фейдак мертв. «Некоторые предпочитают этот путь допросу», — проговорил Эмис, бледный от ярости, и носком ботинка перевернул труп. «Это не поможет», — сухо бросил Коридон. «А как насчет Лорин?» «Он пытался предупредить ее», — ответил Эмис. «Я поймал его». Он повернулся к Брюгеру. «Возьми Евского и немедленно привезите ее сюда». «Подождите», — повысил голос Коридон, и Брюгер обернулся. «Уж не собираетесь ли вы отправиться за ней прямо на квартиру? Она живет на верхнем этаже и не такая дура, чтобы открыть дверь, не узнав, кто звонит. На двери есть цепочка. Один взгляд на Брюгера, и она вызовет полицию. Если хотите быстрее привести ее сюда, поручите это мне». Эмис изумленно посмотрел на него, потом перевел взгляд на Брюгера. «Действительно», — сказал тот, — «она меня видела». «Хорошо», — решил Эмис, — «так и поступим». Он обратился к Брюгеру. «Если вздумает шутить, пристрели его». Брюгер кивнул. «С удовольствием». «Стрелять не придется», — заверил Коридон. «Но я пойду при одном условии. Меня слушаться». «Хорошо», — согласился Эмис. «Брюгер, выполняй его команды, но только если убежден, что он не задумал ничего плохого. Понятно?» Брюгер усмехнулся. «Возьми пикап», — продолжил Эмис. «Евский за рулем. Ты с ним сзади». «Я не могу ехать в этом», — Коридон указал на свой костюм. «Можно переодеться?» «Да», — сказал Эмис. «И не дай вам Бог совершить ошибку. Мне нужна эта женщина». Коридон поднялся в свою комнату. В коридоре стояла Кара. «Для новичка, не успевшего заслужить доверие, вы действуете отлично», — заметила она. «Кто убрал Фейдака?» «Он сам убрался», — резко ответил Коридон и захлопнул дверь перед ее носом. Он быстро переоделся и направился вниз. «Жаль, что нет пистолета. Брюгер и Евский — опасное препятствие. Интересно, застанут ли они Лорин дома? Сейчас 7:20, она могла уйти». Кара все еще стояла в коридоре. «Мы должны работать вместе», — — сказала она. «Это будет прекрасно». «Для вас или для меня?» — едва сдерживаясь, спросил Коридон. «Для нас обоих, мой друг». Он спустился вниз. Тело Фейдека убрали. Двое мужчин смывали пятна крови. Рядом стоял хмурый Эмис. «Если она дома, — проговорил Коридон, — я привезу ее». Брюгер и Коридон забрались в кузов. Евский сел за руль. «Итак, план действий», — начал Коридон, когда фургон двинулся вперед. «Вы с Евским подождете меня в машине. Я поднимусь к Лорин, и если она дома, скажу, что с ее братом произошел несчастный случай, и ей надо срочно приехать. Меня она знает и поверит. Важно, чтобы вас обоих не было видно. Когда мы выйдем, я затолкну ее в фургон. И тогда пусть Евский гонит. Если же на улице кто-нибудь будет, мы пойдем пешком, а Евский должен медленно ехать за нами. Как только станет пусто, я посажу ее в машину. Годится?» Брюгер усмехнулся. Они молчали всю дорогу, пока Евский не сообщил, что они прибыли. «Остановитесь за квартал», — приказал Коридон. «Мы с Брюгером пойдем к дому. Когда увидите, что я вошел, выждите 3 минуты и подъезжайте». «Все в порядке, Карл?» — подозрительно спросил Евский. «Да, это его игра. Босс велел его слушаться». Коридон едва сдержал вздох облегчения. «Теперь, если убедиться, что Брюгер сел в пикап, половина трудностей будет позади». Машина остановилась, и Брюгер открыл дверцу. Они вылезли. На улице шел дождь. «Вы поняли, что надо делать?» — спросил Коридон. «Да», — кратко ответил Брюгер. «Давайте, а то я уж промок». Они медленно подошли по пустынной улице к дому номер 29. Дверь была открыта, а в холле горел свет. «Подождите здесь Евского», — сказал Коридон. «Когда он подъедет, лезьте в кузов и сидите тихо, ясно?» «Откуда вы знаете, что она дома?» — подозрительно спросил Брюгер. «Я этого не знаю. Если ее нет, тут же спущусь. Даю вам 10 минут, потом я сам поднимусь наверх». И Брюгер выразительно похлопал себя по карману. «Без фокусов. Вы слышали, что сказал босс?» «Успокойтесь. Вы чересчур серьезно относитесь к своей работе». Коридон вошел в холл и направился к лестнице. Едва скрывшись с глаз Брюгера, он торопливо нацарапал на конверте домашний адрес Ричи и, держа конверт в руке, стал подниматься выше. Коридон остановился у знакомой двери и нажал кнопку звонка. Он ждал, глядя на часы. До срока, назначенного Брюгером, оставалось 7,5 минут. «Может быть, ее нет? Если Брюгер надумает ждать ее возвращения...» Дверь открылась. «О, Мартин!» «Молчи, только слушай», — тихо сказал он. «Тебе грозит опасность. Организация, в которой состоит твой брат, решила, что ты знаешь слишком много. Меня с парочкой головорезов прислали за тобой. Я обманул их. Твой единственный шанс попасть к полковнику Ричи и рассказать все, что тебе известно». Он сунул ей конверт. «Здесь адрес. Не бойся, ему можешь довериться. Беги, или тебя схватят, и придет твой конец. Поняла?» Она с ужасом глядела на него. «Но, Мартин, что случилось со Слейдом? Что все это значит?» «У меня нет ни минуты. Они ждут внизу. Беги, кричи. Послушай, сперва хлопни дверью изо всех сил, потом набери 3 девятки и скажи полиции, что к тебе ломятся 3 мужчин. Начни орать. Это твой единственный шанс. Не теряй времени». Она закричала. Коридон подумал, что Лорин не поняла его, но по ее глазам увидел, что она смотрит мимо него. На нижней площадке стоял Брюгер с маузером в руках. Его губы растянулись в злой ухмылке. «Ах ты, крыса!» — процедил он и выстрелил.